Глава 11. Разбудил меня Закери за 2 часа до начала общего сбора. Судя по залегшим под глазами Шелдона теням, меня-то спать он отправил, а вот сам сидел до посинения. К моему сожалению и удовольствию Закери, форму в первый день учебного года не надевали, а я к ней уже так привыкла. Пришлось вспоминать, что я леди, и подбирать платье под цвет наряда спутника. К счастью, некромант оделся строго. Белая рубашка, черные брюки и камзол с неброским шитьем. Я могла взять любой цвет, выбрала нейтральный, чайную розу. Волосы оставила незабранными. «Леди, позвольте вас пригласить на слет некромантов и призраков», — шутливо поклонился Закери. «Что вы, лорд? Если там не будет парочки умертвий, я никак не могу принять предложение», — рассмеялась я, вкладывая пальцы в его ладонь. У зала номер 7 мы столкнулись с Ариадной и Алексом. Они чинно вышагивали, словно на королевском приеме. Беннет старательно играл роль, едва сдерживаясь, чтобы что-нибудь не сказать. Наша ледяная некромантка выглядела довольной. Едва мы вошли внутрь, как взгляд зацепился за Дастина под ручку с Азалией. Первый смотрел в сторону, отвечал спутнице не впопад, нервно вскидывал голову. «Что с ним такое?» Вторая зверем косилась на немногочисленных дам. «Да, после экзаменов ряды прекрасных леди заметно поредели. Кто-то окончил академию, кто-то не сдал. На старших курсах и так был дефицит, всего 5 девушек. А сейчас осталась одна Шайна, которую интересовали исключительно исследования и декан теоретиков. Или исследования декана теоретиков. Потому взоры парней обратились к нам, первокурсницам. И то, что 3 из 5 имеющихся дам заняты, мужскую половину не устраивало. Но в случае с Ариадной их останавливала сила Алекса, в моем – Закери, плюс возможность получить молнии в лоб, о чем знали даже ленивые. Дастина же за препятствие для ухаживаний не считали. Недовольство самой Азалии тоже мало смущало бойких кавалеров. Мне было жаль Станли. Его попытки выглядеть достойно смотрелись смешно. «Добрый день, студенты!» – громко пророкотал появившийся у возвышения профессор Гарнет. Как и весной, преподаватели ограничились минимумом слов при максимуме смысла. Вначале оборотень навел порядок в зале. Потом рядом с ним появились ректор с деканами. Дракон поздравил нас с новым учебным годом и сообщил сногсшибательную новость, заставившую половину студентов галопом разбежаться по комнатам. «Завтра академию навестит король», «Форма одежды... форма». Бедняга Костелян. Ему пришлось 20 раз повторить, что новый комплект формы положен через месяц. Об этом со смехом рассказал Алекс, отправившийся за новой подставкой для книг взамен сломавшейся. А еще, говорят, девушки любят наряжаться. После сбора Закери отправился к ректору, а я к Шайне. Никогда не думала, что человек может перемещаться с такой скоростью. Я гонялась за этим живым торнадо из одной лаборатории в другую, по всему учебному корпусу и студенческому крылу. Опоздав в очередной раз и выслушав очередное «только что ушла», я заискрилась, заставив парня-теоретика, сообщившего мне это, нырнуть под стол с колбами и вцепиться в ножку стола. Железную. «Физику лучше повтори», буркнула я, выходя из лаборатории и убирая молнии. Застать Шайну за завтраком не получилось по причине отсутствия объекта поиска. К концу завтрака заскочил Закери, сообщил, что его загнали на тренировку до поздней ночи. Приказал не скучать и вести себя как нормальная студентка хотя бы сегодня. Слопал мой старательно нарезанный на кусочки бифштекс и унесся. О чем речь? Поняла, когда вечером на освещенной летающими фонарями аллее встретила Шайну в компании Алекса, Ариадны и Корнелии. В ответ на радостное приветствие наконец-то найденной некромантки «Привет, я Шайна, помнишь? А мы тебя обыскались!» я смогла лишь развести руками и рассмеяться. Зачем ребятам понадобилась я, сообщили сразу. Намечалось студенческое гуляние в 2 дорогах. А так как дам мало, отговорки принимаются только у парней. В том смысле, что остальные только рады будут, если станет меньше конкурентов. Отказ же от женской части студентов воспринимался оскорблением и норовил вылиться во всеобщий бойкот. Пока на такое решилась лишь подруга Азалии Эльза, сама цветочная леди с радостью согласилась. Мои ноги заранее заныли, предчувствуя танцевальный марафон. В ответ на напоминание «я вообще-то невеста и блюду честь и достоинство», Алекс заверил. Закери дал ему разрешение на мое сопровождение. Пообещав жениху устроить внеплановый массаж молниями в усиленном режиме, я отправилась в две дороги. Главное – продержаться до момента, когда парни начнут приглашать друг друга на танец. А лучше улизнуть незаметно вначале, пока ноги не напоминают две колотушки. Примерно то же было написано на лицах остальных счастливец. Одна Азалия купалась во всеобщем внимании. Видимо, решила поступить, как частенько советуют мои кузины, заставить Дастина ревновать. «Удачи!» Чтобы ревновать, надо хоть что-то чувствовать к девушке. А Станли она явно надоела. Наверняка после сегодняшнего вечера цветочная леди официально останется одна. Или нет, все же ее отец приближен к трону. Пожелав Дастину и Азалии удачи, я с остальными девушками приступила к обдумыванию плана побега. «Сбежать из комнаты для девочек не выйдет», – прошептала Шайна, потягивая вино. «Там решетка на окнах, а до двери и обратно тебя провожают». «Чтобы никто не обидел», — подтвердила Ариадна. «Ого!» — Корнелия уныло уставилась на приближающихся кавалеров. Я посмотрела на осветительные шарики. В честь студенческого праздника, начала учебного года, хозяин двух дорог выключил люстры, оставил гирлянды вдоль стен, рампу импровизированной сцены в углу зала и светильники на столах. Романтичный полумрак. А шарики тут недорогие. К тому же для экономии вся осветительная система связана. Магия огня циркулирует по общему контуру, равномерно распределяется. «Мозоли, как отговорка, не сработают», — продолжила доклад Шайна, выставляя на стол банку с надписью для быстрого излечения мелких травм. «Вот, не поленились запастись». Я ему: «Больно, нога!» А он мне: «Я тебя спасу!» Еще и всю ногу ощупал, лекарь. Я с трудом сдержала смешок. Да, парни подготовились. «Кстати, девочки, у них там еще и обезболивающие, и от похмелья целая лавка аптекаря». Шайна сердито стукнула ладонью по столу. «Такое чувство, что у фармера консультировались». «Наверняка. И, похоже, от танцев нас спасет лишь приближение отбоя. Если только...» «Девочки, а давайте пересядем ближе к стене», предложила я и продолжила громко для парней. «А то тут дует!» И как только нас пересадили, шепотом поинтересовалась. «Девочки, темноты никто не боится, нет таких?» «Ну а что, всякое бывает. Теоретикам вообще не обязательно быть сильными некромантами, поэтому страх темноты в обучении не помеха. Им же не бегать по погостам, в конце концов». Я прикрыла глаза и незаметно запустила в проходящий рядом контур осветительного заклинания несколько молний, пока по поверхности. На счет три беремся за руки и к выходу. Девочки нарочито радостно рассмеялись, заулыбались парням. Как бы не перестарались, а то не прорвемся через кольцо желающих пригласить нас на танец. «Раз!» — я отставила бокал с вином, незаметно отодвинула стул. Азалия именно сейчас решила устроить Дастину испытание на прочность и вытанцовывала сразу с тремя парнями. Хотя назвать танцем это было сложно. Скорее, она картинно выставляла ножки в разрезы на юбке, металась между ошалевшими от красоты кавалерами. Все внимание было сосредоточено на ней. Вот и хорошо. «Два!» Я осторожно, стараясь не скрипеть ножками о пол, отодвинула стул. «Три!» Молнии внедрились в контур, свет моргнул и погас. В темноте меня сцапала за руку Шайна, и мы маговозиком выскользнули из двух дорог. Быстро расселись по ближайшим повозкам, заранее вызванным и оплаченным парнями. Я затрамбовалась на заднее сиденье с Ариадной и Корнелией. Наша ледяная леди скомандовала, куда лететь. Повозка поднялась в воздух. Мы переглянулись и рассмеялись. «Вы чего так долго? Надо сказать фармеру, чтобы погонял вас как следует», — усмехнулся, поднимаясь с переднего сиденья Алекс. «Я же говорил, что я твой сопровождающий, Энджи, и нечего кривиться». «Вот проныра», — восхитилась Ариадна. «Ну, раз сопровождающий, сопровождай нас в академию», — пожала плечами я, заметив, что за нами с улыбкой следит извозчик. На подлете к воротам с платформой случилось нечто непонятное. Вначале меня накрыло чувство опасности. Потом водитель нахмурился, дернул рычаги, и мы не остановились. Корнелия протяжно завизжала. Стена у ворот академии неумолимо приближалась. «Энджи! Алекс!» — прозвучал в голове голос Закери. Нам одновременно пришел вызов на браслеты. «Погоди немного, попробую затормозить. Если что, передавай Алексу», — ответила я жениху. «Алекс, готовься!» Воздух вокруг платформы сгустился, взвыл. Нас закружило, закрутило, понесло прочь от стены. Вспыхнули молнии, прошили взбесившийся транспорт. Я попросту не знала, где именно находится ведущее заклинание, которое, по слухам, может взорваться. Корнелия побледнела до синевы. Она боится молний, но сейчас не до страхов. Наша Тихоня вцепилась в мою руку, потом Ариадна попыталась переползти к Алексу, чуть его не придушив. Ариадна остановила ее, стукнула локтем в бок, выбив воздух. И пока Корнелия, сложившись пополам, приходила в себя, смерч несся к Веснянке. Он вышел слишком большим, в другой платформе не поместилось бы. Силы быстро иссякали. Я рисковала упустить торнадо, отправив нас к праотцам. Под нами заблестела темная вода. «Закери, давай!» — мысленно позвала я, с трудом понимая, где верх или низ. «Алекс, торнадо!» Беннет понятливо открыл дверь, и с его пальцев потекла разрушительная сила. Вдох, и платформа бултыхнулась в Веснянку. Дернуть Корнелию за волосы, дотащить до берега и уткнуться в траву. «Кейн, Беннет!» — обрадовался фармер, когда меня занесли, а остальных завели в лазарет. «С компанией. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Хотя нет, 4. Шелдон, а как это вы не при деле?» «Снимите привязку, буду при деле». Закери уложил меня на кушетку. Декан Адам и его секретарь усадили остальных за ширмой. От фармера мы вышли сонные, своими ногами. Зелье у целителя качественное. Я чуть не проспала построение в честь приезда короля. Оно должно было пройти на аллее у центрального входа. Наша пятерка последней встала в строй. «Равняйсь! Смирно!» — скомандовал фармер. Королевский кортеж оказался на удивление маленьким. Понятное дело, с силами нашего правителя в толпах охраны нет надобности. 5 сверкающих отполированными боками и скругленными носами платформ с темными стеклами остановились у ворот. На территорию академии вошли 3 — король, принц и глава тайной канцелярии. Первые 2 были наглядной иллюстрацией, как фамильные черты передаются от отца к сыну. Оба немногим выше среднего роста, брюнеты с резкими чертами лица, стройные и поджарые, как призрачные гончие, одеты строго в цвета короны, черный и серебро. Лорд Мерлоу на их фоне смотрелся комично, долговязый, худой, как жердь, с тонкими пальцами и длинным носом он напоминал цаплю, но впечатление было обманчиво. Эта цапля – один из самых могущественных людей Филисии. Первым выступил навстречу ректор, следом – профессора Адам и Аарон. Фармер держался поодаль, скорее наблюдая за первокурсниками, чем следя за венценосными особами. Видимо, опасался, что кто-нибудь грохнется в обморок при виде правителя Филисии. Призраки сегодня выглядели очень материально, разве что тень не отбрасывали, да синий цвет никуда не делся. Ректор поприветствовал короля и принца, пожал руку главе тайной канцелярии, нарушив мыслимые и немыслимые правила этикета. Деканы лишь склонили головы. А в моей голове слышался недовольный голос бабули, дрессирующей меня во дворе дома. «Склонить голову? Склонить голову? Энджения!» «Склонить голову могут только те, кому это позволено. Это равносильно кивку. Кивок королю? Ты сошла с ума, девочка. Такое позволительно лишь близким и равным». «Значит, равные. И кто же вы, господа преподаватели, такие? За что вам такая честь?» «Вряд ли бы подобное было позволено тем, кто навлек на королевскую семью несчастье. Скорее наоборот. Что же тут случилось?» «Равнение направо!» Прогудел над аллеей густой бас профессора Гарнета. Я с облегчением вздохнула. Никак не могла представить, как нас, детей из семей разного положения, будут представлять. Военная муштра фармера решила проблему. мы выстроились, как самые обычные солдаты, и краем глаза следили за высокими гостями, неторопливо идущими вдоль строя. Иногда король спрашивал у ректора имя того или иного студента. Больше всего его интересовали первокурсники, парни, естественно. На девушек поглядывал принц. К недовольству последних во взгляде черных глаз читалось самое обычное любопытство. С таким видом смотрят на экзотических зверюшек в зоопарке, а не на прекрасных дам. Небольшая заминка вышла дважды. Первый раз король, уточняя, кто отец Дастина, замедлил шаг возле Станли. Я стояла далеко, но даже отсюда было прекрасно видно, как он возгордился. Начал коситься на принца, рискуя заработать вывих глазных яблок. В голове его явно уже мелькали титулы и должность друга-наследника. Но принц его стараний не заметил, а повышенного внимания короля удостоился не только Станли. Рядом с Закери величество вовсе остановился. После дежурного вопроса о его родителях король начал расспрашивать о вещах, не касающихся Шелдона. Вроде таких, как не подтапливает ли Веснянка территорию Академии. Ректор отвечал, а его величество поглядывал на Закери. Я это отлично видела. Порою в карих глазах мелькали боль, сожаление и безысходность, что ли. Король знает, что он его сын, то есть его выдали за сироту и сделали сыном военного специально. До такого я не додумалась. По мне король лишь скользнул взглядом, развернулся на каблуках и зашагал обратно. Зато глава тайной канцелярии затормозил, нахмурился, окинул меня взглядом с ног до рыжей макушки. Что-то тихо спросил у декана теоретиков, задержавшегося вместе с гостем. Ответ эльфа его повеселил. Еще раз глянув на меня, он, довольно улыбаясь, направился к успевшему занять свое место в транспорте королю. Кажется, повышенное внимание лорда гарантировано не только батюшке, но и одной упрямице, осваивающей погодную некромантию. «Вольно!» – скомандовал фармер, когда королевский кортеж исчез за поворотом, а глава академии с замами растворились в воздухе. «Сегодня свободный день!» «Шайна!» – я подняла руку и помахала некромантке. «Погоди!» – обернулась к Закери. «Я быстро! Встретимся у меня в комнате!» Я подбежала к Шайне. «Слушай, ты же специалист по призракам!» «Ну да, вроде того. Поможешь?» Я запнулась, в шаге от нас появился профессор Адам. Призрак прогулочным шагом прошел мимо и исчез. То, как я таращилась на преподавателя, Шайна истолковала по-своему. «О, похоже, мое дело не умрет», — шепнула она, кивая в сторону, где секунду назад был призрак. «Любопытно, да?» «Ага. Идем в лабораторию, расскажу, что смогу». Из лаборатории я выходила с еще большим количеством вопросов, чем до разговора с Шайной. Курсовые и диплом некромантки были по уровням силы призраков и быстрому их определению. Так вот, не зря я на вступительном экзамене подозревала, что преподаватели куда выше уровнем, чем указано в классификации призраков. Насколько? Неизвестно. Но так как куратор, он же главный объект интереса Шайны, он же декан теоретиков, ограничил работы девушки личами, то преподаватели явно много выше уровнем, чем мертвых магов. В итоге Шайна изучала эльфа нелегально. Он не замечал, академия веселилась. О работе некромантка писала с огромным удовольствием, потому что предположила, если узнает все о призраках высших уровней, сможет понять, что декан собой представляет. «Знаешь», — напоследок заявила Шайна, «иногда мне кажется, что Аарон ближе к демонам, чем к призракам». Тут я была с ней согласна. Те из демонов, которым удается попасть в наш мир, минуя вестников смерти, вполне живые. По крайней мере, так написано в книгах. А наши преподаватели – нет. Или Шайна права, и у нас тут гнездо демонов, а король сумасшедший, их призвавший. Одно понятно – можно гадать до бесконечности. Но когда не хватает знаний и информации, раскрыть правду столь же невероятно, как дважды ударившая в одно место молния. Адам согласился с Закери, когда тот собрался рассказать нам с Алексом о его способностях, а только ли о них. Преподаватели наверняка знают, чей сын рвется покинуть стены Академии. И наш декан отлично понимал, что мне и Алексу расскажут не только о предчувствии смерти и умении передавать силу на расстоянии без последствий. Именно поэтому ректор был против. Впрочем, тогда он не был уверен, знает ли Шелдон, кто он. Ведь родители просили за приемного сына с необычными способностями. О принце руководство Академии даже не подозревало. Но мы выдали Закери, когда бегали в библиотеку за книгами о Тайсто. Плохо это или хорошо, я не знала. Однако была точно уверена, среди преподавателей есть раскол, и им нужно воспользоваться. Закери, с которым мы встретились у комнаты, согласился, но вначале предложил систематизировать знания, чтобы иметь хоть какое-то представление о происходящем. Тем более он нарыл кое-что любопытное. «Вот посмотри, что я вчера нашел». Закери уселся рядом на диван и подал свою доску. На ней столбиком шли записи с аккуратными пометками в скобках. «Вчера? Ты же на тренировке был, а потом меня в лазарет носил». «После этого. Все равно у меня сна ни в одном глазу не было. Два несчастных случая с одной невестой — это уже перебор». Шелдон схватился за сердце, откинулся на спинку дивана, закатил глаза. Я не сильно стукнула его по руке. «Сейчас кого-нибудь вызову». «Кого-нибудь?» Закери открыл глаза, перестал умирать. «Кого-нибудь», — подтвердила я. «Заодно и схему вызова отработаю. Если повезет, вызову фармера. Не повезет — одного сварливого старика-библиотекаря, который в прошлый раз обещал выдавать мне самые потрепанные учебники». «Библиотекаря она вызовет. Нет бы поцеловать, спасти несчастного жениха». «Вот поймем, что тут творится, и поцелую». «О, тогда я рискую умереть от старости». Закери быстро меня поцеловал и показал на доску. «Мы зациклились на семействе Тайсто, а я решил посмотреть, не случилось ли аналогичного мора в других». Мор случился. Начался незадолго до гибели Балдрика. Черная стынь, на тот момент неизлечимая, да и сейчас плохо поддающаяся исцелению зараза, в один момент выкосила целый дворянский род. Семейство Морганов исчезло. Случилось это после приема, куда были приглашены все родственники. Уцелел лишь глава, маркиз Куин Морган. Но ненадолго. Оказалось, болезнь уже таилась в его крови. Он умер в день кончины Балдрика. По другим дворянским семействам стынь тоже прошлась, но весьма избирательно, хотя и вполне объяснимо. Погибли те, кто был на приеме у маркиза, а именно Балдрик с приближенными. «Думаешь, сосланные родственники были заражены?» – предположила я. «Скорее всего». Закери показал на пометку, согласно которой лекарство от стыни тогда интенсивно разрабатывалось. Им удалось как-то замедлить развитие болезни. «А отослали их, чтобы не было бунта. Народ ведь вполне мог решить, что король виноват в их несчастьях». Я постучала ногтем по имени Эдуарда Тайсто, занявшего престол после кончины отца. «Почему он не заболел?» «Возможно, потому что после гибели Морганов Балдрик с окружением заперся в нынешней Академии мертвых». «Погоди!» — я бросилась за книгами. «Смотри!» — ткнула пальцем в страницу. «Даты идут слишком ровно, правильно, что ли, будто их специально расставили. Вот, прием у Моргана ровно через месяц, то есть через максимальное время инкубационного периода», — нашла пометку Закери. «Морганы вымерли. Дальше 20 дней. Минимальный срок инкубации. Балдрик и компания едут в летнюю резиденцию. И оп! Умерли!» Я дотянулась до листа бумаги и начала быстро заносить даты смерти приближенных. «Смотри!» — Закери обвел две даты. «Тут через 2, тут через 3, тут 1. Такое чувство, что наша болезнь любит математику». «Математика мы нашли быстро». Им оказался глава тайной канцелярии, служивший при Эдуарде. «Видимо, скрыть случившееся было его первым заданием на новой должности». Закери задумчиво изучал свои записи. «И он не смог доверить подтасовку дат никому другому», — закончила я. «Вопрос, откуда взялась болезнь и была ли она вообще? И какая связь между Тайсто и Морганами?» «Скорее, болезнью что-то прикрыли. С Морганами просто. Они младшая ветвь королевской семьи. Обычные некроманты, без королевской силы и права на трон». «Тогда все становится значительно проще». «И что сделал маркиз? Почему погибли все, кроме него и Эдуарда? Академия защита? От чего? От проклятия?» «Скорее, от демона», — Закери посмотрел на меня. «Эй, даже не думай, я останусь», — возмутилась я. Покосилась на часы. «Где Алекс?» Когда шла в лабораторию Шайны, он сказал, что придет. «Тебя ведь не зря сюда запихнули. Видимо, демон не может сюда попасть». Моим предшественникам это не помогло». Я собиралась возразить, но пресловутое чувство грозы заставило вздрогнуть и дотянуться до колокольчика. Взять в руки не успела. Меня будто молнией по голове ударило. Перед глазами поплыло, плечо загорелось, словно в огне. Тело скрутили судороги. Чужая магия неспешно вливалась через руку. Она подавляла, заставляла подчиниться. «Ах, так!» Я сосредоточилась на злости и дыхании. «Вдох! Я тебе покажу контроль!» «Выдох! Нашел куклу!» «Вдох!» Я не видела, что с Закери. На всякий случай откатилась от места, где лежала. Разряд моей молнии мог убить любого, оказавшегося рядом. «Лови, тварь!» Я на секунду ослепла от сияния, охватившего мое тело. Чужая магия исчезла. Я распахнула глаза. Закери придерживал за плечи бьющегося в припадке Алекса. Ему помогал Адам. Он с легкостью смирял душу, пока Шелдон вливал в друга силу. На коже Беннета проступили черные руны, такие же, как на шее и руках Закери. Чем больше их становилось, тем быстрее исчезала со лба Алекса темная печать. Или метка. Метка демона. Я читала о таких. Они подчиняют разум, внушая то, что ты делаешь, твое собственное решение. Как шептуны в лабиринте на полигоне. Но в книге было написано: «Существование меток не доказано, это сказки». Одна такая сказка как раз исчезала со лба моего едва не погибшего друга. А вторая убила Ариадну. Живая? Как же! Это ведь так явно, все эти фокусы с раздвоением и якобы не призраком, чтобы отвлечь демона, не дать ему понять, что жертва не выдержала. И успокоить студентов. А что с остальными? Почему печати их не убили? Что это вообще было? Демонстрация силы демона, адресованная преподавателем, или попытка освободить от печатей? Адам отпустил обмякшего Алекса и мрачно бросил появившемуся из портала фармеру: «Забери его к себе. Не выпускай, слышишь? Ты понял?» Целитель кивнул и исчез вместе с Алексом. «Закери, Энджи, вы со мной. Вам пора узнать правду». «Нет», — возразил ректор, появляясь из портала. Следом за ним вышел декан теоретиков. На пальцах эльфа сгустилось опасное темное облачко. «Знаете что?» Адам расправил плечи, насмешливо поднял руку. Вокруг пальцев вился темный жгут, разрушительную силу которого я успела оценить в павильоне. Но это не все. Призрака охватило белое свечение, очертания которого напоминали широкий балахон с капюшоном, а лицо из синего стало бледным, волосы потемнели, глаза стали черными. «Попробуйте меня остановить!» Адам взмахнул рукой, и нас окутало белое сияние. Я хотела крикнуть о переносе, но мы благополучно хлопнулись на диван в кабинете. «Кого?» «А разве вестники смерти не должны не допускать в наш мир демонов?» Закери обнял меня за плечи, успокаивая и поддерживая. Адам тряхнул головой, сияние исчезло, а вестник помолодел лет на 5. Темноволосый бледнокожий мужчина поправил черный камзол и, присев на край стола, ответил с невеселым смешком: «Мы не допускаем. У них есть свой мир. Но иногда их сюда приводят идиоты, решившая отдать кровь своего рода за то, чтобы потешить тщеславие. Именно поэтому тут есть подобные твоему отцу и тебе, Закери. Вы можете создавать заклинания, способные поймать демона». Мы с Шелдоном переглянулись. «Только поймать?» Закери с интересом изучал Адама. «Академия — это ловушка», — уточнила я. «Энджи, да», — склонил голову на бок вестник. «Закери, не все так просто. Чтобы уничтожить демона здесь, нужно узнать, что его тут держит». «А уничтожение королевских отпрысков мало?» — с горечью и ехидством спросил Шелдон. «Невыполненное обещание. Это то, что не дает ему войти в полную силу. А держит его тут что-то другое». Адам задумчиво проследил за влетевшей в окно стрекозой. «В отличие от вестников, демонам этот мир чужд. Без привязки они не могут тут находиться. Их сразу выбросит в безвременье, где их ждут вестники. А если демону чудом удастся какое-то время тут продержаться, его могут убить подобные твоему отцу. Обычно демон использует одну привязку, тщательно ее охраняет и прячет, а вот наш ее постоянно меняет. Король и его помощники не хотят верить в подобное, но иначе не объяснить, что за много столетий мы не смогли понять, что это за привязка. Предмет, человек, нелюдь или нежить. Вестник замолчал. Я от нетерпения, постукивая ногой, поинтересовалась. Если демона может и поймать, и уничтожить некромант с силой, подобной дару Тайсто, что вы тут делаете? У короля есть целая армия некромантов, которые ищут привязку. Вы-то тут что забыли? Моргану удалось призвать необычного демона. Я так и думала. Этот демон когда-то был вестником смерти. Одной силы Тайсто не хватит. Поэтому Балдрик вызвал вестника. «Так, что-то вы, господин Адам, темните». «А как же демоны в своем мире? Вестники в безвременье», — опередил Закери. «К тому же легенды весьма однозначно утверждают, что вестники сопровождают умершие души. У вас бессрочный отпуск, лорд Адам». «Хуже». Глаза вестника плутовато блеснули. «У меня прописка на постоянное место существования в этом мире, причем полученная добровольно. Касаемо остального, да, души есть. Вестники сопровождают их в безвременье. А потом на перерождение, когда подходит чей-то срок, мы можем войти в ваш мир и забрать почившего, если, конечно, у него нет незаконченных дел. Когда мы приходим сюда, сами мало отличаемся от призраков». Закери насмешливо вздернул темную бровь, намекая на непризрачный вид вестника. «Я никогда не смогу покинуть этот мир. Ни в каком виде. Даже если меня умудрятся убить, восстановлюсь и останусь». «То есть вы так и будете таким?» В моей душе закручивалось вихрями сочувствия, смешанное с восторгом. «Ведь Адам — это нечто непостижимое. Ни возвращение в вестники, ни перерождение?» «Нет. Я привязан к Академии, пока кровь Балдрика Хмурого не даст мне свободу. Балдрик боялся, что я возомню себя властелином мира и смещу его потомков с трона». В голосе вестника не было досады, лишь немного грусти. Он сожалел, что не может покинуть Академию, и при этом прекрасно понимал Хмурого, рискнувшего выпросить у самой смерти такого защитника. «Король, он и есть король. Сплошные заговоры и интриги». Ему даже в голову не пришло, что прибывший вестник может отправиться сюда добровольно. Кстати, почему? Я вскинула глаза на Адама. Вестник явно наслаждался теплом солнечных лучей на своем лице. «Кем был демон раньше для вас?» Очевидно, Закери подумал о том же. «Кем? Другом? Братом? Подопечным?» «Другом», — вестник потер лоб пальцами. «Мы одновременно стали вестниками». «А?» «Вестниками становятся маги, чья сила слишком велика даже для личий». Похоже, вопрос был написан у меня на лбу. Нас обучал один наставник. Мы бились плечом к плечу. Потом он оказался на одном конце безвременья, я на другом. А когда мы встретились в следующий раз, он уже стал демоном. Мир демонов весьма своеобразен. Его магия может изменить безвозвратно. Именно поэтому нам запрещено его посещать». Адам посмотрел на потолок. Черные глаза заволокла пелена воспоминаний. «Я пытался его вернуть. Он мог очиститься, спасти душу и получить шанс на перерождение. Он отказался. С тех пор мы с ним заклятые друзья». Вестник чувствовал себя виноватым. До сих пор. Я его понимала. Даже иногда задавала себе вопрос, как могла не заметить, что Дастин уже не тот забавный мальчишка с комплексами и толпой мертвых мышей. «Вы оружие. Академия — ловушка. Но ведь не только. Вернул нас с вестником в бренный мир Закери. То, что вы нам показали, защита Академии, что это?» «Защита короля и наследника. Ловушка. Моя тюрьма. И то, что делает приближенных Балдрика и его самого сильнее». «Дарит им подобие жизни, делает больше, чем призраками. Ни злости, ни сожаления. А я бы на его месте не была столь дружелюбна. Чувство вины — это понятно, но превращать защитника, которого сами пригласили, в цепного пса — перебор». «За счет чьих сил?» Закери нехорошо прищурился, на щеках заиграли желваки. «Они ведь не только привязали вас к месту, еще и завязывали на ваших силах заклинания». Я сам согласился. Они и так пожертвовали своими жизнями и возможностью переродиться ради спасения королевского рода. Чтобы как-то отвлечь мужчин от мрачной темы принудительной привязки, я полюбопытствовала. «А кто из преподавателей Балдрик?» Самыми явными кандидатами были ректор и декан теоретиков. Но они не люди. Третий кандидат – оборотень. Оставались секретари ректора и Адама. Но не очень-то верилось, что Балдрик Хмурый пойдет к кому-то в услужение. Король все же. Балдрик, к сожалению, едва не утратил разум, когда заканчивал плетение и мой вызов. Он не помнит, кем был. Да и внешность его под воздействием магии этого места значительно изменилась, как и у всех его помощников. Это позволило скрыть настоящие имена и разыграть партию с черной стынью. Останься он прежним Балдриком, и оказалось бы не так сложно их переубедить. Дураком ваш король никогда не был. Адам посмотрел на свои пальцы, видимо, отвык от нормального цвета кожи. «Вы не ответили на вопрос», — усмехнулся Закери. «Вы меня расстраиваете, Шелдон», — хитро улыбнулся Адам. «А вы, Энджения, что вы думаете?» «Что в нашей академии слишком много призраков». «Фармер будет разочарован», — последовал вполне ожидаемый ответ. «Он уверен, что вы, леди, точно не пропустили некоторые особенности его поведения». «Не пропустила. Командный, как у генерала, голос на физподготовке, уж точно. Как и ребячество, которое сменяет серьезность, и железный характер, способный загнать трусливую погодницу на самый верх высоченной лестницы». «Но ведь Балдрик не был целителем», — напомнил Закери. «Не был, но мечтал стать. К тому же изучение состояния организма и не требует дара целителя. Под заклинание сканирования можно вполне переделать некоторые формулы некромантов, а с изготовлением сложных зелий, где магию целителя не заменить, ему помогает кое-кто из призраков с силами нужного направления». «Дадите пару уроков», — улыбнулся Шелдон. «Все вопросы к фармеру. Он очень ревниво относится к своим разработкам». Адам вскинул голову, прислушался. «Штурмуют», — сообщил, будто, между прочим, усаживаясь на стол и складывая пальцы домиком. «Пара часов у нас есть. Потом я выслушаю, какое бесполезное и своенравное существо вызвал Балдрик. Ну что ж, давайте я вначале поясню, что случилось и что происходит в Академии. Потом решим, что будем делать». Адам уложился в 15 минут. История первая. Трон и зависть. Маркиз Морган всегда считал, что наследование трона по праву не только крови, но и силы – происки демонов. По его мнению, обладателю силы Тайсту вполне подошла бы роль цепного пса у ног маркиза. Самоуверенный, самовлюбленный, Морган хотел одного – власти, неважно каким путем. Он отдал кровь своего рода, проще говоря, всех, в ком текла кровь Морганов, демону. Тут хроники несколько подправили. На самом деле прием был закрытым, тайным, и короля, и его приближенных, и близко не было рядом с поместьем Моргана. Демона вызывали со всевозможными предосторожностями, и он должен был уничтожить Тайсто, вырубить их семейное древо под корень. Но дровосека остановили король и его приближенные. Как и все обладатели силы Тайсто, Балдрик почувствовал приближающуюся смерть, понял, откуда ветер дует, и успел создать защитное заклинание до того, как демон добрался до его сына. Правда, не смог спасти остальных, поэтому его наследнику пришлось разыгрывать фарс с болезнью и ссылкой. Но и у спасения Эдуарда была высокая цена. Балдрик и его соратники пожертвовали не только жизнью, но и возможностью перерождения. А был Хмурый тогда в летней резиденции, неподалеку от Лоум-Сити, поэтому выбор для ловушки был очевиден. Она фактически стала защитой будущего короля и его старшего ребенка. Увы, даже с силой вестника, призыв которого потом разрушил личность новоявленного призрака, защитить всех детей Тайсто не вышло. Вот так появилось проклятие рода. Не имея возможности из-за невыполненного обещания войти в полную силу, демон старательно обстригал ростки на семейном древе Тайсто, оставляя в живых лишь наследника, ведь защита по-прежнему действовала. Детей прятали, охраняли, отсылали в Академию мертвых, но изобретательный гад находил способ. К тому же у него были помощники. Те, на ком оказывалась печать демона, считали, что сами совершают ужасные вещи, а если вдруг начинали подозревать, что с ними что-то не то, погибали. Так случилось с Ариадной. Она поняла, что голос, нашептывающий крамольные мысли, ей не принадлежит, и едва не погибла. Снять печать может лишь сила Тайсто, но только с того, кто испытывает положительные чувства к обладателю крови. Именно поэтому Закери не смог снять печать с Ариадны, а лишь замедлил разрушительное воздействие, но при этом вполне благополучно спас Алекса. Я могла вздохнуть с облегчением. Ариадна жива, хоть и пребывает в анабиозе. Под слепком ауры из копии печати демона на руке по Академии гуляет ее старшая сестра Риана. Отсюда и раздвоение, и призрак, душа Ариадны, путешествующая во сне и ничего не понимающая. Но помнящая, что мы с Закери были рядом. Снять печать можно либо когда демон будет убит, либо если он сам захочет ее ослабить или стереть. Но это вряд ли. Наш рогатый предпочитал уничтожать игрушки, на которые потратил силы и которые ему не пригодились. «А остальные студенты с печатями?» Закери постучал пальцами по подлокотнику. «Вряд ли демон случайно устроил их обладателям одновременный приступ. Зачем? Что он проверял?» «Тебя», — ответила вместо вестника я. «Он точно не знал, кто из студентов принц или принцесса». В голове всплыли несчастные случаи, жертвой которых я чуть не стала. Козырек, машина. «Он считал, что я принцесса?» — вестник кивнул. Закери нахмурился. «А ничего, что я погодница, и сомнений в том, от кого я унаследовала способности, не может возникнуть даже у слепого и глухого». «Тут что-то еще», — согласился Шелдон, успокаивающе поглаживая мое запястье пальцами. «Преподаватели скрыли, что настоящая Ариадна в анабиозе. Видимо, им удалось обмануть демона. Он считал, что девушка по-прежнему под его контролем, но не использовал ее почему-то». Я потерла горло ладонью. Казалось, воздух сгустился от вполне логичной догадки. «Ваш маскарад с Ариадной его не обманул, ведь так? Но вы это сразу не поняли». Адам согласно прикрыл глаза. «А потом появились другие студенты с печатями. Тоже некроманты. Вам их зачем-то показали. Демон ведь раньше не трогал некромантов. Почему?» «Ему тяжело их контролировать», — отозвался вестник. «Магия смерти близка к силам, которые управляют безвременьем. До этого столетия он никогда не тратил столько сил попусту. Меченными становились маги других стихий. Они погибали, стараясь побороть голос, или становились убийцами. Некроманты никогда не получали меток». «Поэтому вы перестали набирать студентов непрофильных направлений, и значит, после выпусков число приближенных, которых посвящали в королевскую тайну, попадали только некроманты». Я взволнованно заерзала. «Но что изменилось? С чего демон так обнаглел?» Адам молчал. Отстраненно смотрел на колышущиеся занавески на окне, подсвеченные солнцем и напоминающие тонкую невесомую паутинку. «Паутинку! Мы тоже в паутине по самые уши, только макушка и торчит наружу, и та скоро исчезнет». «Можно лист бумаги?» Закери, видимо, подумал о том же. «Вестник-призрак или призрак-вестник хочет, чтобы мы сами дошли до выводов, которые он сделал, и либо подтвердили его догадки, либо опровергли. Потому что он никому не доверяет? Очевидно, так и есть. За исключением разве что фармера. Но он, скорее всего, не в счет, так как впал в детство. В смысле, в юность». «Ну что, даешь схемы?» — улыбнулся Закери, беря бумагу. Мы вначале столбиком записали, что узнали, потом события в Академии, включая покушение на меня, случившееся вне ее стен. Затем попытались понять, что движет демоном, кроме желания разделаться с Закери, и что привязывает Рогатого к нашему миру. «Два вопроса. Зачем он показал меченых и чем ты ему помешала?» Закери провел ногтем черту под моим именем и списком меченых. 6 штук. Ариадну мы исключили. Спящая красавица при всем желании не могла никому навредить. Меня и Алекса тоже. Нам печати прилетели недавно. Только вот мы совершенно их не почувствовали, пока тени стали активными. И благополучно освободились. Я сама, а Беннета спас Закери. «Ну, я потерла кончик носа, посмотрела на часы. Времени до момента, когда руководство пробьется в кабинет, осталось не так много. Поэтому да здравствуют самые бредовые и невероятные идеи. Чтобы вы убедились, что печати не опасны, печати у них ведь были ослаблены, так? А сильные лишь у Алекса, у меня и Ариадны». «Все верно». Адам подошел к окну и уселся на подоконник. «А как можно узнать, что перед тобой привязка демона? А что? Академия – лучшее место, чтобы спрятать весьма ценного для демона человека». «По реакции демона. Внешне по наличию печати. Но она, к сожалению, неотличима от обычных». Вестник изучал парк за окном. «Но если привязка – живое разумное существо, демону нужно его согласие». «Как я и думала. Мы с Закери, глаза которого блестели от предвкушения, переглянулись». «И кто из шести?» Шелдон сдвинул лист, чтобы было удобно смотреть на выписанные столбиком фамилии. «Дастин слишком явно», — я вычеркнула Станли. «За нашими с ним скандалами следила вся Академия», — хлопнула себя по лбу. «Так вот, что он пытался мне сказать, когда подходил. До него наконец-то дошло, что он ведет себя слишком заносчиво, а я его не послушала». «Ага, и вообще, он белый и с крылышками», — не согласился Закери. «Демон только нашептывал, а то, что он вытворял, было в его душе. Возможно, не в таком количестве и не так явно». Я спрятала улыбку. Кто-то, похоже, ревнует. Но в чем-то жених прав. Дастину нравилось быть гадом. Опомнился-то он лишь недавно. Быть может, так было не только у него. Иначе рогатый просто понаставил бы меток всем живым слугам во дворце и ждал удобного случая. «А как демон выбирает, кому поставить метку?» – озадачилась я. «Есть какие-то критерии, кроме, конечно, близости к принцу?» Адам, не поворачиваясь, медленно кивнул. «Ну, исходя из нашего списка...» — Закери покрутил бумагу. «У каждого меченого есть какой-то грех. Тщеславие, алчность, зависть, гнев, лень, уныние. У некоторых даже несколько. У Алекса и Ариадны тоже, а у нас с Закери тщеславие или злость?» Я спросила у жениха, Шелдон рассмеялся. «А мы, конопушка, те самые подозрительные личности, которые неизвестно, принц или нет. Алекс, кстати, также попал под раздачу пряников от демона. Непонятно, правда, почему. Кстати, я так понимаю, что печать нельзя поставить на Тайсто?» Обратился он к вестнику и сам же ответил. «Иначе бы демон убивал потомков их крови сразу при рождении. Кстати, а как он узнает, что у короля появился второй ребенок? Это явно не кровь». «Да, ее скрывает защита Балдрика». Адам повернулся к нам, оперся спиной о раму. «Его привлекает сила Тайсто, новый источник. Этого не скрыть даже блокирующими браслетами». «Вот и причина того, что все умерли в разное время», — пробормотала я. «Кажется, идея Закери с выгоранием не лишена смысла. Все входят в полную силу в разное время, и с этого момента начинается охота. Поэтому Закери спрятались здесь». Вспомнила взгляд короля на построении. «Так не смотрят на бастарда». «Зак!» «Я знаю», — усмехнулся жених. «Он старался не показывать вида, но все равно выдал меня с головой». «Выдал кому?» «Тому, кто помогает демону и его привязке. Одному из преподавателей». Шелдон поднял глаза на Адама. «Кто-то из них решил, что зря умер за короля. Вы ведь об этом подумали, профессор?» «Хорошая новость. Круг подозреваемых сузился. Сами собой отпали ректор и декан теоретиков. Оба в курсе, кто такой Закери. Плохая. Я не знаю, почему меня пытались убить. Понятно, меня считали принцессой. Но ведь не меня одну. На голову Закери, к примеру, козырьки не падали. А если подумать, свистопляска в моей жизни началась гораздо раньше. Призрачные гончие и скелеты во время посвящения... Упырь, демон знает, как очутившийся на месте тренировки. Лич, едва не устроивший досрочную встречу с вестниками смерти. Такое не под силу студентам. Выходит, демон весьма вольготно чувствует себя в академии. Покидает ее, возвращается. А ловушка не срабатывает. «Кто еще из преподавателей, кроме вас, ректора и профессора Аарона, может управлять защитой академии?» Закери прямо с языка снял вопрос. «Весь совет, за исключением фармера, его сочли слишком непредсказуемым», — сообщил вестник. «Я, кстати, управлять защитой не могу. Я, как вы правильно заметили, оружие, средство для ее починки и поддержания в рабочем состоянии». «Потрясающе! Будто мы знаем, кто входит в совет». «А кто еще входит в совет?» — терпеливо допытывался Закери. «Профессор Гарнет». Адам быстро глянул на часы. В темных глазах промелькнуло нетерпение. «Уж извините, господин вестник, вы сколько столетий разбирались, а мы должны за 2 часа до всего дойти». Я убрала вспыхнувшие на пальцах молнии. «Знаете, конечно, все это выглядит логично и убедительно, но наши размышления бесполезны по одной простой причине. Вся Академия знает, что Закери – особо опасный некромант. Даже если поверить в то, что демон решил, будто один из сильнейших учеников Академии – лишь способ отвлечь внимание от принца, если ваш демон не идиот, то во всех этих проверках и печатях нет смысла. Да, Закери передавал свою родовую силу через нас, и это могло его запутать». Но если у него тут привязка, он наверняка знает о нашей дружбе. Так что мы зря потратили время. Все эти телодвижения демона нужны явно для чего-то другого. Я повернулась к насмешливо улыбающемуся Закери. Извини, но демон мог устроить тебе несчастный случай с самого начала. А все это создавало видимость... Я нахмурилась. Появилось что-то, что стало заманчивее выполнения мешающего развернуться обещания. Профессор... «О чем вы нам забыли рассказать?» «Я все рассказал». Вестник покосился на дверь, до нас донеслись звуки ударов, очевидно, часть защиты уже взломали. Закери взял чистый лист, быстро написал что-то, протянул мне. «Академия, ловушка, защита, привязка. Вот, демон». Жених быстро смахнул со стола листы, с его пальцев соскользнул темный сгусток. Бумага превратилась вначале в пепел, потом в пыль, которую подхватил влетевший в открытое окно ветер. Адам довольно кивнул и сказал, превращаясь в призрак и усаживаясь за стол. «Закери, помни, что ты сын своего отца. Энджи, вспомни, с чего началось наше знакомство».